Дмитрий Владимирович Веневитинов. Родился в Москве в старинной дворянской семье в 1805 году. Получил блестящее домашнее образование. В 1824 году окончил Московский университет. Служил в Московском архиве. Переехав в Петербург, был причислен к коллегии иностранных дел. Веневитинов писал стихи, сочинял музыку, рисовал, переводил с греческого, увлекался античной философией. Отлично знал литературу, писал глубокие научно-философские статьи и литературоведческие работы. Его литературно-критический анализ высоко ценил сам Александр Пушкин. Веневитинов в 1823 году был в числе организаторов общества «Любомудров», «Любовь к мудрости», и являлся душой и вдохновителем одного из самых заметных журналов того времени – «Московского вестника». По мысли Веневитинова, в основе искусства и в первую очередь литературы должна лежать философия, так же, как, впрочем, и в жизни всего общества. После разгрома декабристов гнетущая атмосфера реакции губительно сказалась на душевно хрупком поэте. Осенью 1826 года, томимый безнадежной любовью к певице-княгине Зинаиде Волконской, которая оставила заметный след в творчестве влюбленного в нее юноши, Веневитинов покинул Москву и переехал в Петербург. В мае 1827 года, когда ему не было еще и полных 22 лет, поэт внезапно скончался.